Все тело его было бледновато-розовым, с коричневым налетом, а на спине росло несколько белых жестких щетинок. Радужная оболочка его глаз, окраска которой служит верным признаком альбинизма, была бледно-желтого цвета. Выглядел он очень мирным. Правда, Карнак вел его на веревке, а не восседал на нем верхом. Полная отрешенность и уравновешенность слона составляли резкий контраст по отношению к царящему вокруг всеобщему возбуждению. Так что нет сомнения, что белые слоны все же иногда встречаются. Редко, но встречаются. Правда, авторитетные лица прошлого столетия утверждают, что белеть подобным слонам немножко помогали при помощи тщательного мытья, отбеливания, а то и просто белой краски. Как легко таким способом обмануть даже критически настроенных людей, я знаю по собственному опыту. Однажды, по-моему, это было в 1947 или 1948 году, наш франкфуртский зоопарк решил устроить первоапрельскую шутку для прессы и публики. С этой целью мы накануне ночью обрызгали нашу крупную азиатскую слониху из распылителя побелкой. После этого наша добрая старая Симла стала действительно такой ослепительно белой, что в Таиланде ее непременно бы приняли за олицетворение Будды собственной персоной. А за несколько дней до 1 апреля мы поместили в газетах маленькую заметочку о том, что белый слон, который из Таиланда отправлен в Копенгагенский зоопарк, проведет день или два транзитом во Франкфурте, где и будет выставлен для обозрения. Смеха ради, мы взимали еще пару грошей доплаты к входным билетам с тех, кто желал посетить в эти дни слоновник и полюбоваться на чудо животное. Но мы не предусмотрели, как далеко может зайти наша шутка. Уже с самого раннего утра в зоопарк заявились американские фоторепортеры, которые принялись снимать белого слона со всех сторон. Оказывается, они приняли все это дело за чистую монету. Радио оповестило всех о небывалом проезжем госте. И ночью меня поднял с постели звонок из одного американского пресс-агентства, которое желало знать, что же на самом деле происходит. Все скандинавские газеты широковещательно сообщали о скором сенсационном прибытии из Бирмы чудо-слона. И только один директор Копенгагенского зоопарка ничего не знал о свалившемся на него счастье. Вскоре последовал и тревожный звонок из Дании. «Какой слон? Откуда?» Не без труда мне удалось тогда всем объяснить, что это была всего лишь первоапрельская шутка, которая так взбудоражила пол Европы. Подробнее об этом и о многих других смешных и грустных зоопарковских историях я рассказал в своей книге «20 животных и один человек». Поэтому, и только поэтому, я проявил поначалу такое недоверие к снимкам, присланным из Рангуна, на которых был изображен такой блистательно белый слоник. Но тот-то слоник и на самом деле оказался настоящим альбиносом. Глава 7. Чудо Казахстана. Как феникс из пепла. Сайгаки снова на марше. Истребленное животное сегодня самое многочисленное из всех диких копытных Советского Союза. Зимой половина погибает, к осени их опять столько же. Почему самцы гибнут первыми? Гаремы и родильные дома. Остров, с которого не возвращаются. Как опасно иметь рога. Оказывается, добраться до сайгаков вовсе не так просто. Для этого надо долететь до Казахстана. А попасть в Казахстан мне хотелось обязательно. Ведь именно там при советской власти удалось провести потрясающие мероприятия по охране природы, достойные войти в хрестоматию. Вымирающий вид животного, от которого осталось всего каких-нибудь несколько сот особей, за 3 десятилетия был превращен в самый многочисленный вид из всех встречающихся в Советском Союзе диких копытных.